Да, того самого, который числил себя и главным героем «Октября», и главным героем гражданской войны, а сейчас доживает свои дни в изгнании, высланной за пределы нашей страны трудящимися массами. Я полагаю, что и эти подлинные страницы истории борьбы за создание Красной Армии, найдут место в вашей, Алексей Николаевич, новой повести. Тут не это важно, кто был тогда главнее, как любят у нас спорить, Троцкий или Сталин, важна правда. Не Троцкий же с ними, а вот такие, как они, Ворошилов и Будённый, были истинными полководцами. Их же места хотел отдать Троцкий своим любимчикам, белогвардейцам. Но товарищ Сталин, выполняя указания Ленина, сумел очистить ряды Красной Армии от последующей Троцкого. Не переставая насыщаться, Толстой внимательно слушал вождя и согласно кивал. «Эту сторону вашей, Иосиф Виссарионович, деятельности я и собираюсь отразить в своей книге», — обрадованно произнес он. «Архивы, именно архивы подтвердили мне всю, так сказать, правду, которую мне поведали ваши соратники. Теперь мой долг — поведать эту правду миллионам читателей». Как и в работе над Петром I, Толстой переворошил множество архивных дел, собирая материалы для новой повести. В этом он не был дилетантом. Телеграммы, донесения, приказы по воинским частям, стенограммы заседания реввоенсоветов — все возрождало эпоху в объеме и глубине. И он знал такие, например, свидетельства, как телеграмма Сталина о бывшем генерал-лейтенанте Снесареве, которому был поручен Царицынский фронт. Но Сталин, прибыв в мае 1918 года всего лишь уполномоченным по хлебозаготовкам, решил все дела, и заготовительные, и военные, взять в свои руки. «Военрук Снесарев», — доложил он Ленину, — «по-моему, очень умело саботирует дело. Ввиду этого я решил лично выехать на фронт и познакомиться с положением. Взял с собой командующего Ворошилова. Теперь две просьбы к вам, товарищ Ленин. Первая — убрать Снесарева, который не в силах, не может, не способен или не хочет вести войну с контрреволюцией со своими земляками-казаками. Может быть, он и хорош в войне с немцами, но в войне с контрреволюцией он серьезный тормоз». Однако многое свидетельствовало наоборот. Все, что удалось сделать для победы над Царицыным, осуществлялось именно по плану Андрея Евгеньевича Снесарева. Сталинское же самоуправство привело лишь к расправе с талантливыми военспецами, массовым казням их. А чем же отличился Ворошилов? Он привел с Дона 1500 бойцов партизанских отрядов и одну из бригад, которой командовал Будённый, и назвал все это 10-й армией. В боях он терпел поражение за поражением, и председатель Реввоенсовета Республики Троцкий был вынужден снять с высокого поста совершенно неспособного командующего неуча. Сталин же заступился за своего друга. Так родилась неприязнь между двумя вождями. Однако Толстой решил сочинять не то, что диктовали ему документы, о чем говорили безбоязненно многие участники событий, но то, что от него ждали вот эти люди, сидящие теперь перед ним за щедрым горьковским столом. Писать то, что ждал, между прочим, от него и Алексей Максимович. Началось вселенское создание художественного пролетарского эпоса, творение новой социалистической мифологии. И разве не ведал Горький, что он затевал? История фабрик и заводов, история гражданской войны и другие истории эпохальных событий и свершений, писавшиеся под приглядом и самым пристальным вниманием их вершителей, не могли создаваться, опираясь на одну подлинную правду. Они писались как бы по заказу тех, кто в них был шкурно заинтересован, кто хотел видеть себя и своих дружков единственными творцами всех достижений. Нет уж тут, как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах. А что такое плаха, Толстой знал по временам своего любимого Петра. по его пыточным документам.